Это тот, о ком я думаю. И как часто ты обо мне думаешь? Ты давай да, не умничай там особо. Ты еще Майлими номер это давал. Ну и я, и что дальше, ебать? Слышь, не матерись там. Что такое не матерись? Чего ты не материться, смотрю, слышишь? Я же с собакой говорю, почему бы не поматериться? Слышь ты, фраер. Слышь ты, пес. Анус себе дерни, пес. Да ну, серьезно, давай да увидимся, поговорим нормально, как люди. Там слышь, пару раз на бутылку сядь, в жопу, тобой, в жопу дашь. С тобой псом нормально. А, ты еще и пидор, что ли? Слышь, ебень, я тебе говорю, давай, реально увидимся. А ты что, только на расстоянии можешь разговаривать и все? Докажи, что ты мужчина, давай, свои слова покажи на деле, реально. Ты хочешь что? То есть какое доказательство того, что я мужчина такой? Ты хочешь увидеть мой хуй или что? В смысле увидеть твой хуй? Я хочу увидеть твое лицо, чтобы ты так же разговаривал со мной при встрече. Давай, что, давай, что ты? Да. Ну реально, что ты? Ну да, вот все сидят там, не знаю, все хаха на тобой ловят, бля. Что да, сейчас давай, говори место, там время. Ебать. Давай увидимся, мне вообще реально насрать, кого там позовешь, мусоров, своих друзей. Да тебе пизда нахуй. Слышь, ебень, ты в натуре меня бесишь уже. Да, что ты бесишь, меня, ты мне смешно на тобой, ты реально волосатое чмо, давай увидимся, реально. Я прям смешно. Жажду, чтобы ты меня хуй отсосал, как? А? Надо мной смешно, это как надо мной? Вот так вот, потому что ты чмо, сука, тупой, за своими словами не следишь и очкуешь, сука, выйти. Давай увидимся, ебень. Отвечай, ты меня бесишь. Максимум отвечаю, что ты не сможешь сделать, это взять разбег с Питера, прибежать ласково-ласково, положить меня на спину, растянуть мне шириночку и отсосать, дружок. Фу, ты что, давай, Питер, что ли, грязный? Я не понимаю. Питер грязный, блядь. Питер грязный, твой рот, ты говоришь, бля, такие вещи, как будто ты гей. Говорю такие вещи, которые я гей. То, что ты у меня сосать будешь, да, не то, что я гей, да так-то ты гей, ебень. Давай, да, умника не включай там особо. Долбоеб. Какого умника? Подожди, а ты тебя, предлагаешь сука, мне ебень, вступить я тебя, сука, с тобой разъебу, в половую связь? Я тебя разъебу, сука, понимаю. Я вступаю с тобой своим ртом в половую связь, понял? Отвечай, сука. Вступаешь своим ртом в половую связь со мной? Я, получается, своим хуем твой рот, бля, ополощу, понимаешь? Вот такая половая связь у нас будет. Тебя устраивает? Поглотишь? Меня вполне, и меня это достаточно. Ты поглотишь мой хуй своим ртом, я не против, хорошо. Давай увидимся, ладно. Слушай, а ты глотаешь, когда тебя кончают в рот, или нет? Ну, увидимся, посмотрим, что. Почему нет? Давай, что, ебень. Значит, встретимся. Увидимся. Давай. Где встретимся? Ну, говори, где тебе удобнее. Мне, в принципе, без разницы, веришь, нет? В смысле без разницы? Ну, ты назови какое-нибудь место, я не знаю, там, где ты сможешь меня отсосать. Где лучше пересечься? Сука, долбоёб самоуверенный, а? Ты часто... Давай говори, ебень, бля. Слышишь, чё? Давай, да, много не разговаривай. Ты слишком дохуя, но отвечаю, говоришь. Долбоёб. Отвечаю, говори. Слушай, а ты не русский, да? Ты какой-то хачило тупорылый, да? Вот ты, сука, я таких смертников, как ты, давно не видел. Отвечай. Ты на вопрос-то ответь. Ты русский? На вопрос ответь. Что-то уже поехуйло. Я 50 на 50 тебя устраивает, ебень, бля. Фу, бля, ты еще нахуй грязнокровка, ебать. Да в Гриффиндорсе таких пиздили, блядь. Где? Ну, не важно. Слышишь, что, я посмотрю, как ты отвездишь. Слышишь, вот, отвечаю, смотря на тебя, я не вижу в тебе русской нации, волосатая, очкастая, чмо, бля. Ты хочешь, подожди, ты хочешь у меня отсосать? Слышь, ебень, я тебе еще раз повторяю, вот давай увидимся и посмотрим, серьезно. Бля, слушай, ты... Долбоеб, хорош, короче, пиздей, давай, короче, увидимся, а нет? Ты грязный педик. Я тебя... Не, вы слышали, что он говорит, точнее? Охуеть. Ты часто так звонишь мужчинам, предлагаешь им оральный секс? Тебе отвечают, ты первый, кому предлагаю меня отсосать, серьезно, вот. Дальше, ну, раньше такое мне предлагали пациентам, дай ему в рот, там, да он чмо. Я как бы, да не, как бы фара, вот, ну, ты единственный, кому хочу, правда. То есть ты хочешь у меня отсосать? Пиздец, блядь. Да, хочу тебе в рот дать, ты еще не понял, ты чего? Таких? Так я ж не беру. Короче, хватит разговаривать, мне деньги тратить. Давай. А ты, бедняжка, у мамки больше не выпросишь, да, денег? Я не у мамки, я сам зарабатываю. Поверь мне на слово. Ой, и больше, сколько больше, чем ты. 12 тысяч, блядь, ты зарабатываешь, хуйло. Ну, если ты нищеброд, у тебя нету денег, блядь, на телефоне, то ты вообще там работаешь, наверное, на автомойке, да, хуйло? Так-то нет, ебень, давай, все, эй, долбоеб. Короче, это разговор. Ах, нет, подожди секунду. Реально, эй, ебень, слушай, успокойся, долбоеб. Ты что, нищий, что ли? Не хватало бы у меня денег, я бы тебе не звонил. Ебень твой рот, блядь, и шаг твой дед отвечает. Пиздец, нищеброд. Ебаный ты, долбоеб. Доширак, нахуй, на ужин. Не переживай, ты мне еще машину купишь. Давай, слушай сюда, давай этот разговор впустую вообще, просто впустую. Чего? Ты сейчас говоришь такие вещи, которые в жизни ты никогда не воплотишь. Давай увидимся, о чем поговорим. Почему не воплощу? Ну, во-первых, я не планировал трахать тебя в рот. Например, начнем. Во-вторых, то и есть, во-первых, ты да заебал уже пиздеть. Пиздишь, знаешь, нихуя не делаешь. Давай. Я люблю секс, в принципе, с мужчинами. То есть я же какой-нибудь там идор, знаешь, или... И шаг твой дед, сука. Это присуще всяким мужчинам, тебя нюхал, да? Полукровным. То есть у тебя половина крови овцы, блядь, а половина крови с пса. И ты, короче, шлюший сын. Кстати, как там твоя мамаша поживает? Я слышал, она отменно сосет. Сука, ты зря это говоришь, правда. Все так же и сосет хорошо, или у нее какие-то проблемы? Ты смотрел вообще на номер? Да мне... дурак, ты реально смотрел на номер? Да мне похуй, блядь. Похуй? Заебись, увидимся, родная. Нашли? Заебись. А что, у тебя номерок плотной 3-7 или что? У тебя номерок... Ну, как увидишь одно, как я отвечаю, в багажнике моем будешь вылазить. Ты наконец-то починил крышку на своей шестерке и хочешь меня покатать в своем хэтчмобиле, да? Ну да, не шестерка, а тройка, ебень. Что такое? Так, слышь, во-вторых. А? Долбоёб, слышь, смотри уже, ты так не убирает, давай говори уже. Ёб твой рот, бля. Слышь, я тупо из уважения к твоей матери, потому что мне жалко, ничего на нее не говорю. Ты мужчина. Ой, а я на твою мать такого говорю, знаешь, нельзя говорить. Я ей в рот срал твоей матери и размазал говно по ее лицу. Ну давай, дружище, до встречи, нравится. Правда, ты уже лишнее говоришь. Язык я тебе твой отрежу, правда. Говори, где мы увидимся, чмо. Но мы увидимся. Либо ты чмошник, отвечаю, я столько, сука, усилий приложу, чтобы твою жизнь испортить. Правда, поверь мне на слово, я это сделал. Хуйлопан, еба, иди, ты знаешь что? Можешь положить усилия к хую в своей жопе, блядь. Вот. Я тебе сейчас кину одну ссылочку, там где по моей, ну да. Реально, прям при моем участии уволили одного лейтенанта мусора. Вот. Ох, ты... ебать, так ты сейчас не с мусором что... говоришь, пидор, ты что, не... ты потерялся что ли? Короче, все, слышь, давай, хорошо, увидимся, хорошо. Тут уже все за тебя известно, давай, ебень. Ну хорошо, да, давай. Как тебя там ебашили тоже там за этим, блядь. Возле дай, этой. Дай, я жду, ебать. Я жду, только ты рот прополощи, ты идешь меня сосать. Слышишь, а подожди, а почему ты тогда не разговаривал так, когда тебя пиздили? Ну там, ну возле чего? Бля, возле этой. Там, где курят, и возле курилки. Почему ты так не разговаривал, когда тебя там доебались за тебя? Я понять не могу. Путаешь. Слышь, ебень, почему ты так тогда не разговаривал? Понимаешь? А сейчас ты разговариваешь. Ты путаешь, Хачина. Я тот, кто ебал твою мать, а не тот, кого пиздили у курилки. Да. Понимаете? Что ты, это серьезно? Разные люди, ну естественно. Mm-hmm. Ну конечно. Какие-то сомнения, что ли, есть? О, ты гана, да. Наверное. Молодец. Ну давай увидимся, давай. До встречи, родная. Ну да, давай. Всего тебе хорошего. Ага, готовь еще. Да.